Два следующих дня не принесли ничего нового. Крюс вновь побывал у Лиды, которая, к невероятному изумлению и радости родителей, уже пыталась ходить без палки, и узнал, что она тоже звонила в ПГТ. Родители Фрола уже начинали волноваться, но ничего существенного сообщить не смогли. Правда, один из соседей сказал им, что 3 дня назад якобы видел Фрола на станции. Килюс пытался вновь перечитывать свои записи, но понял, что работать не сможет. Тогда он забрал у Лиды с фотопленки и 2 вечера печатал фотографии. Изготовив 3 экземпляра, Николай отвез 2 комплекта вместе с пленкой обратно к Лиде, а 1 оставил у себя. Просматривая готовые фотокопии, Лунин вновь обратил внимание на карту объекта номер 1. Немного подумав, он изготовил точную копию на кальке и на следующий день отправился в Ленинку в отдел картографии. Все это позволяло как-то убить время. Килюс то и дело порывался махнуть в Крым к Ольге, но каждый раз сдерживал себя. Те, кто не нашел девушку в столице, смогут легко выйти на ее след вслед за ним. За себя Лунин почему-то не боялся. Может, события последних месяцев просто отбили инстинкт самосохранения. Но подвергать риску тех немногих, кто был вместе с ним, Николай не имел права. Однажды вечером, когда за окнами библиотеки уже начало темнеть, Крюса, сидевшего в маленьком зале отдела картографии, позвали к телефону. Николай невольно удивился, зная, что в Ленинке посетителей к телефону обычно не приглашают. Впрочем, ему было все равно. Лунина провели в комнату, где действительно оказался телефон, но никто, понятное дело, ему не звонил. Высокий, хмурый мужчина в штатском внимательно взглянул в лицо Килюсу, словно сверяя его облик с виденной им фотографией, а затем, не представившись, предложил немедленно сдать атласы, с которыми Лунин работал, и следовать за ним. Николай внезапно разозлился. Слишком часто у него требовали документы, вызывали на беседы и приглашали в соответствующие учреждения. Поэтому он довольно резко попросил у незнакомца предъявить удостоверение и ордер. В противном случае решил устроить грандиозный скандал. Хмурый мужчина чрезвычайно удивился и слово в слово повторил уже слышанное. Килюс пожал плечами и повернулся, чтобы уйти. Тогда тот, несколько растерявшись, попросил немного обождать, после чего извлек из внутреннего кармана пиджака небольшую красную книжицу. Лунин 2 пальцами раскрыл ее, надеясь увидеть наименование столь знакомого ему учреждения. Но мрачный мужчина оказался военным и с какой-то ВЧ с 5-значным номером. Между тем, тот достал авторучку и прямо на библиотечном формуляре, взятом со стола, написал несколько цифр. Это был хорошо знакомый Николаю номер телефона. Хмурый мужчина оказался начальником охраны генерала. Возле Ленинки их ждала огромная черная машина с правительственными номерами. Килюс не без робости сел на заднее сиденье, сопровождающий задернул занавески, и машина, взревев мощным мотором, помчалась куда-то прочь от центра. Ехали долго. В просвет между занавесками Лунин видел мелькавшие за окном пригородные рощи. Затем черная машина свернула на небольшую просеку под красный кирпич и вскоре остановилась у высокого глухого забора. Огромные ворота отползли в сторону, автомобиль въехал на длинную тенистую аллею, в глубине которой стоял ничем не примечательный 2-этажный дом. Килюса высадили у самого крыльца. Машина уехала, и Николай остался один. Осмотреться он не успел. Двери веранды отворились, и оттуда выглянула симпатичная ушастая девица. С интересом поглядев на Николая, она произнесла «добрый день» и быстро исчезла. Почти сразу же из дома вышел офицер в летной форме, козырнул Килюсу и представился. Старший лейтенант по имени Алексей оказался сыном того, кому принадлежала дача. Он сообщил, что позвонил отец и велел принять гостя, пока сам он не вернется с заседания госсовета. Николай был приглашен в дом и представлен генеральской дочке, той самой девице, которая выглядывала из-за дверей, после чего они с Алексеем прошли в большую комнату, увешанную охотничьими трофеями. Старший лейтенант включил видеомагнитофон, по экрану которого тут же замелькали кадры из-за океанского боевика, и предложил выпить кофе. Николай отказался, молодой офицер понял его по-своему и намекнул, что можно выпить кое-что посущественнее. Николай вопросительно взглянул на дверь, но Алексей махнул рукой и пояснил, что он в отпуске, после чего извлек из замаскированного под книжный шкаф бара бутылку армянского коньяка. К этому было добавлено что после 11 месяцев полетов на гробах он намерен пить весь отпуск и вообще заниматься децивилизацией. А замечание о децивилизации чрезвычайно понравилось Келюсу. И они выпили по первой, после чего закурили оказавшийся у Алексея кэмом. Они как раз успели выпить по второй, когда где-то рядом зашумел мотор, хлопнула входная дверь, и в комнату вошел генерал. С некоторым недоумением, взглянув на происходящее, он нахмурился и кивнул на бутылку. Алексей понял и налил отцу полную стопку. «Уже набрались», — буркнул генерал, проглотив благородный напиток единым глотком. Старшего лейтенанта вопрос явно обидел, а Николай лишь пожал плечами. «Ладно, иди, Алексей». Старший лейтенант, очевидно приученный к дисциплине, тут же встал, подбадривающе кивнул Келюсу и вышел из комнаты. Генерал прошелся к двери и обратно, затем резко обернулся. «Ну что, герой?» — произнес он почти злобно. «Рассказывай!» «Я думал, это вы мне хотите что-то рассказать», — вполне искренне удивился Николай. «Слушай, Лунин», — взорвался генерал, — «ты из меня дурачка не делай! Почему какой-то пацан знает о государственных секретах больше меня?» «По-моему, это уже от вас зависит. К тому же, Бином, если вы второй человек в стране, это вовсе не означает, что вы обязаны на меня орать». «Ишь, Бином», — уже спокойно буркнул генерал. «Интеллигент нашелся. Образованный». «Образованный», — охотно согласился Келюс. «А вы что, из дворников?» Генерал дернул щекой, сел в кресло, плеснул в стопку коньяку. «Орать на тебя я не обязан, это верно. Наливай, если хочешь». Они молча выпили, затем генерал, взяв со стола принесенную с собой кожаную папку, достал оттуда несколько листов бумаги. «У меня к тебе много вопросов, Лунин, но вначале о твоем Соломатине. Порадовать ничем не могу. Как считаешь, может он где-нибудь скрываться?» Клюс покачал головой. «Не думаю, он ведь телеграмму домой послал, что возвращается. Говорят, его видели на станции». «Урсик», — кивнул хозяин дома. «Докладывали. Там видели еще каких-то типов, один из них с собакой». «Я их знаю», — перебил Николай. «Один из них — Шинджа, тот, что был в Белом доме. Вы его должны помнить. Он еще называется капитаном Цебековым». «Капитан Цебеков уже месяц как в служебной командировке», — поморщился генерал. «Во всяком случае, так не доложили». «И кто меня дурит, ты или они?» Лунин лишь пожал плечами. «С Цебековым разберемся, никуда не денется. А что касается Соломатина...» «Боюсь, ты прав. Жалко парня». «Да», — тихо прогрел Лунин. «Если вы не найдете этих гадов, я найду их сам. А меня убьют, найдут другие». «Много на себя берешь», — повысил голос генерал. «Смотри, залетишь так, что даже я тебя не отмажу. Даже если захочу отмазать, в чем сильно сомневаюсь». «А теперь расскажи-ка, что это ты молол про ядро? Что ты имеешь в виду?» «Вы держали его в руках», — равнодушно заметил Николай. «Вы еще обещали нас всех расстрелять без суда и следствия. Помните?» «Помню», — коротко бросил генерал. «А ты хоть знаешь, для чего используется скантр?» «Знаю». «Знаешь?» «Знаешь, выходит. А я вот не знаю, хотя, между прочим, должен». «Не должны», — столь же невозмутимо ответил Келюс. «Что?» Генерал вскочил, потом вдруг как-то весь сник, словно из него выпустили воздух. «Слушай, Лунин, и не вздумай меня перебивать. То, что я тебе сейчас скажу, я не имею права говорить никому. По сути, я совершаю должностное преступление». Николай никак не отреагировал. Эмоции генерала оставили его равнодушным. «Тогда, в августе, мне доложили, что бандиты Волкова похитили прибор, носивший кодовое название «Ядро-7». Этот прибор, как мне сказали, является главной деталью комплекса управления ПВО столицы. Я тогда поверил. Скантр действительно используется в ПВО. Мне поручили. Надеюсь, понимаешь, кто». Клюс кивнул. Догадаться и в самом деле было нетрудно. «Мне поручили найти скантр, что я и сделал. Я отдал его и был уверен, что все в порядке. Когда 2 дня назад ты брякнул о ядре, я решил, прежде чем вырвать тебе язык, проверить, где сейчас ядро 7. Генерал помолчал, потом вновь плеснул коньяка, но пить не стал. И, подержав стопку в руке, резким движением поставил на стол. В ПВО столице ядро 7 не используется и не использовалось. Там стоит скантер другого типа. Его, естественно, никто не похищал. Ну а теперь объясни, что от меня скрывают? Ядро 7 находилось в институте Тернема, начал Кирюс. Это в теплом стане. Что за институт, перебил генерал? Тот, где занимаются новыми видами связи? Но почему находилось? Несколько дней назад, продолжал Николай, не отвечая, скантер был уничтожен. Во всяком случае, у меня есть основания так думать. Больше пока ничего не скажу, узнавайте сами. В конце концов, я ведь бином в редакции работаю. Узнаю, Лунин, пообещал генерал, но лучше тебе рассказать сейчас. Нет, трое, кто знал об этом, уже погибли. Если я расскажу, могут погибнуть и остальные. Ведь если даже вам лгут, неужели их что-нибудь остановит? Генерал задумался, прошелся по комнате. «Кто такая Ольга Славина?» — внезапно спросил он. «Что это за история с ее арестом? Куда делся твой друг Михаил Плотников? Что это за канадец Корф, которого в посольстве знать не знают?» Николай вновь не стал отвечать, хотя бы потому, что генерал не поверит ни единому слову. «Михаил Модестович погиб», — сказал наконец. «Об остальных говорить не стану. Можете делать со мной все, что хотите». «У меня тут в подвале дыба», — буркнул генерал. «Дурак ты, Лунин. Шлепнут тебя, а мне потом с твоими родителями объясняться». «Не придется. Я сирота. Был дед, но его убил Волков. Так что спите спокойно». В дверь постучали. В комнату заглянула уже знакомая Крюса ушастая девица и позвала их ужинать. «Хорошо», — заключил генерал, вставая. «Узнаю все, а потом позову тебя. Сам ничего не предпринимай. Это приказ. Ужинать будешь?» «Если пригласите», — пожал плечами Крюс, чувствуя, что и вправду проголодался. «Пошли, интеллигент». За ужином генерал молчал, а Николаю пришлось отвечать на многочисленные вопросы его дочери. Ушастую девицу звали Стеллой. Она училась в университете и увлекалась альпинизмом. Все это было сообщено Кирюсу на одном дыхании, после чего у него поинтересовались планами на август. Николай, не ожидавший такого напора, растерянно поглядел на хозяина дома, а генерал лишь рассмеялся, посоветовав Николаю каяться чистосердечно. В тот вечер Кирюс долго не мог уснуть, размышляя, правильно ли поступил. Было бы соблазнительно передать генералу все материалы, но Николай решил не спешить и вначале разузнать о делах в институте Тернема. На следующий день он не пошел в библиотеку. Лунин уже узнал кое-что о горном рельефе Центральной Азии, а заодно о загадочном народе пхотов. Теперь слепая карта объекта номер один уже не казалась столь непонятной. Кирюс сел на автобус и вскоре был в теплом стане. Он не знал, где точно находится институт Тернема, но поселок был небольшим, и Николай быстро добрался до проходной. Глухой бетонный забор, высокие здания за оградой. Все было так, как рассказывал Корф. Лунин присел на лавочку, где когда-то встретились барон и Сеня Прыжов, и стал наблюдать, время от времени убавляя свой сигаретный запас. Через проходное то дело входили люди. Один раз ворота отъехали в сторону, пропуская белую «Волгу» со столичными номерами. Институт, казалось, жил своей обычной жизнью, и Николай уже собирался домой, но тут к остановке подошли несколько молодых людей. Услышав первые же слова их разговора, Кирюс насторожился. «Сдули мы вас!» удовлетворенно заявил кто-то. «Это все Шаев», — возразили ему. «Нашел, когда играть мизер». «Ну ничего, завтра устроим реванш. Все равно установка дала дуба». «Во-первых, виноват не только я. А во-вторых, раньше, чем через неделю, не починят», — не согласился его собеседник. Не иначе упомянутый Шаев. «Через неделю? Ты хоть знаешь, что там полетело? Зря, что ли, эти козлы отсюда не вылазят». Из какого учреждения прибыли упомянутые козлы, было понятно без объяснений. «Спохватились», — буркнул кто-то. «Поздно петь боржоми, когда печень отпала. Оба канала полетели. Главной установки хана. За 10 лет не починят». «Чего там?» — возразил проштрафившийся Шаев. «В прошлом году тоже кричали, что хана, а через месяц заработала. Ну, подключат резервную систему». «Сканту хана, болван!» — тут же осадили оптимиста. Резервная система, сам знаешь, ее даже на главную установку не хватит. А каналы можешь уже списать, им век не заработать». «Тише, идиоты!» — вмешался серьезный голос. «Доболтайтесь! Про подписку забыли!» «А иди ты!» — отреагировал кто-то. «Подписка! Завтра же по BBC все услышим!»